к миру всего мира, подвигу строительного труда и самоотдачи на общее благо, разве это не отражалось бы в высшей мере целительно и на всем направлении человеческого мышления? Далее надо устроить, чтобы самым обычным явлением стали передвижные выставки, концерты и оперы, спектакли мистерии, высококультурные лекции, наконец, народные университеты как истинные магнетические центры духовного продвижения и прочее, для того, чтобы красота духовной культуры получала самый широкий доступ в сердце народа, чтобы глубоко праведческий призыв Рериха «Искусство для всех» срастался с самыми насущными и незыблемыми устоями жизни.